расскажу. Следующая область знания, которая называется космография. И как это сочетается с теми данными, которые мы с вами обсуждали на протяжении этого времени. Итак, Земля. Существует два ведических произведения, которые описывают астрономию и астрофизику. Также они все это описывают с позиции космографического представления о космосе глазами Вед. Если вы помните, мы с вами уже говорили о том, что в Ведах самих описывается, что Веды не являются человеческими произведениями. Они называются Апауруши Шабда. То есть они не принадлежат людям никакого уровня. Какие-то там люди бывают, экстрасенсы там или кто-то. Близко они не имеют никакого отношения к ведическим произведениям. И это можно видеть по смыслу писаний, по их сложности, пониманию, по описанию разных уровней времени, пространства, вселенских событий и так далее. Итак, ведическая литература относится к категории Апауруши Шабда. Апауруша означает нечеловеческие. Люди к ним не имеют никакого, даже малейшего отношения. Сейчас очень модно представлять ведическое знание в свете разных наций, народностей, там русские веды, там туркменские веды, индийские веды и так далее. Но однако веды Апауруши, то есть они не связаны с миром людей. Они описывают мир людей, они затрагивают людские проблемы, но они не являются человеческими произведениями. Это точно так же, как дети. Они не могут описывать свою деятельность. Допустим, педагогику описывают взрослые люди. Ребенок не может написать учебник по педагогике. Но взрослый человек описывает, как себя ведут дети, чем они занимаются, какие подходы нужны к ним, чем они интересуются, когда они играют, о чем они думают и так далее. Это пишут взрослые люди. Точно так же ведическое знание. Люди являются одной из самых низших форм из всех существующих 4000 человеческих форм. Наша с вами, она называется манушья на санскрите. Манушьи являются одной из низших форм. То есть в сенсорном отношении, в интеллектуальном отношении и так далее, мы очень примитивны. Поэтому относимся к самой низшей среди высших планет. Если вы помните, я рассказывал вам об этом, что Земля является самой низшей планетой среди высших. То есть есть три мира, называется высший, средний и низший. Мы с вами относимся к сварга-локам. Сварга-локи — это означает высшие планетарные системы. И мы являемся самыми низшими среди высших. Пхур-лока называется. Наша планета называется Пхур-лока. Пхур означает Пхумандала. И еще раз мы можем увидеть, что ведические произведения не описывают человеческое мировоззрение, то есть не описывают мир с позиции взгляда и понимания или осознания и деятельности людей. Вся ведическая литература написана на языке Девинагари. Девинагари означает язык полубогов. Таким образом, это даже не взгляд полубогов, а полубоги или высшие гуманоиды описывают строение Вселенной, всевозможные живые существа только исключительно по указанию более высоких живых существ, которых называют нитья-ситхья. Нитья-ситхья – это означает жители духовных сфер, которые ничего общего не имеют к материальному творению, ни к какому его уровню. Высшие планеты – сварги, средние – пхур-локи и низшие – била-сварга. И есть также планеты адские. И в шастрах, в ведах описывается 28 адских планетарных систем. Что это означает? Адаха, если вы помните, я уже вам рассказывал, адаха означает низшие планетарные системы. И если вы помните, звук «ха», он не читается. Поэтому «ад». На санскрите звучит «ад». Поэтому отсюда мы узнаем, откуда такое представление «рай» и «ад». Ра – это означает солнечные планеты. И слово рай, раи на санскрите означает, это планеты солнечного приближения. То есть планеты, которые называют сварги. Сварги. Итак, 28 планетных систем описываются как адские, куда попадают живые существа, которые неправильно используют человеческое тело. И они становятся жителями этих 28 адских планетарных систем. Есть Тамисра система, такая планетарная система, называется Тамисра. Говорится, там попадают туда живые существа, которые занимались всю жизнь, преследовали цель, это половые отношения. Они попадают в этот, в эту систему планетную, систему, не одна планета, целая система, она называется Тамисра, где живые существа должны получать наказание за сексуальные излишества. И в частности описывается, как живые существа должны обнимать раскаленные железные статуи. Допустим, если мужчина был прелюбодеем, то он подвергается таким видам наказания. Если женщина, то она обнимает статую, раскаленную статую мужчины. Мужчина обнимает раскаленную статую женщины. И на адских планетах, если вы помните, я вам объяснял, существуют все в сукшма-шарире, то есть в тонком теле. И в тонком теле определенное влияние гун, то есть модусов природы, причиняет очень сильную боль. Это как, допустим, если с нас кожу снять и прикасаться, даже если вы не прикоснетесь, а только будете подносить руку, вы, может быть, замечали, когда рана какая-то есть, даже вы просто к ней близко начинаете, и она уже реагирует на тепловое излучение, боль. Точно так же человек, когда он лишается грубого материального тела, его ощущения становятся другими. Живое существо очень сильно страдает. Природа тонкого тела очень сильно подвержена страданию. Поэтому человек в грубом теле даже так не страдает, как страдает в теле привидения или призрака, или, как мы говорим, духа. Не духовного, а дух – это означает тонкое тело. Сукшма-шарир. И живые существа очень сильно страдают, поэтому говорится, что быть привидением или призраком – это невежество. Человек должен получать новое грубое тело, либо что? Получать тело, да, связанное с небесными сферами. Это называется сварга-дехо. То есть человек может получить тело полубога или жить на планетах полубогов. Это означает быть одним из полубогов каких-то определенных. Или получить ситха-сварупу. Это называется духовное тело. Духовное тело. Итак, живые существа в соответствии с определенной деятельностью, мы с вами это также обсуждали, получают рождение в определенных областях. Вот как мы с вами, допустим, мы обсуждали закон кармы. Говорится, Сибирь – это самое неблагоприятное место на Земле. С позиции ведического знания в Ведах описывается Сибирь, то есть районы Сибири, еще с момента Сатья-юги. Сатья-юги. То есть можете себе представить, допустим, Сатва-пурана описывает эту область. Она называется Шибья. На санскрите ее называют Шибья. И эта Шибья, область Сибири, всегда была предназначена для самых греховных людей. То есть здесь по закону реинкарнации рождаются самые греховные люди, особо склонные к греховной деятельности. И Бхагавата Пурана, Шримад Бхагаватам описывает, что кираты, хуны, пулинды, абхары, яваны, кхасы, шабары и даже жители Сибири, склонные к греховной деятельности, способны получить милость, если предадутся определенным процессам. Подчеркивается, то есть перечисливаются все низшие ступени человеческой цивилизации земного типа. И самые низшие являются жители Сибири. Самые низшие они. И всякие эти экстрасенсы тут намудрят, что-то наговорят. Вот, Сибирь, это такая очень мистическая страна, да здесь такие необычные люди. Каждый кулик что? Свое болото хвалит. Он не хвалит свой какой-то оазис хороший. Он свое болото, как каждая лягушка квакает по поводу своего болота. Вы помните эту историю, лягушка-путешественница. Когда подхватили ее лебеди, говорится, она закричала. Когда люди спрашивают, кто это все придумал? Наверное, лебеди. Лягушка тупая, она не могла все это придумать, люди снизу говорили. И лягушку это задевало очень сильно. Так же, как сейчас, может быть, жители Сибири, я сейчас говорю, хотя я сам сибиряк, может быть, вас задевает тоже. Чего он такое мелит? Там, Сибирь самое хорошее место, здесь мистические люди, здесь чакры крутятся в обратном направлении. И так далее. И поэтому ведическая литература описывает все области на Земле, благоприятные и неблагоприятные области. Точно так же, как вы понимаете, что уровень нашего благосостояния далеко уступает многим развитым странам. Мы практически страна третьего мира. Мы просто имеем, что? Военное превосходство. И не более. У нас нижайшая культура. Хотя мы там этим Толстым машем, там и Чайковским по всему миру, Лебединое озеро все время смотрим и так далее. У нас очень низкий уровень культуры. Мы относимся к странам третьего мира в культурном отношении и так далее, и так далее. Вся наша прогрессивная наука имеет оборонные цели, поэтому она очень прогрессивная, поскольку все ученые являются почти военными людьми. То есть людьми подневольными, и они двигают оборонную систему. И я думаю, вы знаете, что все макаронные фабрики мгновенно за 24 часа реконструируются в патронные заводы. Там и так далее. То есть завод, который за определенное время Че, время Че — это такое время военное время, за которое вы должны реконструировать какое-то предприятие для военных целей. Что даже это все предусматривается. Любой завод, любая промышленность должна строиться с учетом времени Че, для военного времени. Итак, также в нашей стране, допустим, кто-то живет в Сочи. Солнце, воздух и море. Пальмы, умиротворенные, красивая природа. Очень сильное влияние оказывает красивая природа. Говорится, когда человек живет в красивых местах, он становится умиротворенным. Когда человек живет, где мороз, он становится неумиротворенным, он становится инертным. Между умиротворением и инерцией есть большая разница. Инерция – это проявление гуны невежества. А умиротворенность – проявление какой гуны? Благости. Благости. Но выглядят они одинаково. Один такой и второй такой. Засыпает. Сонливая Сибирь, так еще иногда называют. Все здесь в замерзшем состоянии. И поскольку энергетика даже здесь такая, что люди менее активные, очень инертные. Инертные люди очень медленно соображают, медленный образ течения жизни у них очень медленно. Как, знаете, такое анабиозное такое, как бы, такое полусонное, как в дреме находится. Мыслят по-другому, так, все. Очень сложно. И в то же время эти люди неприхотливые, говорится. Сибирские, все вот эти народы неприхотливые. И Сибирь имеет очень необычное положение. В Ведах описывается, что с самого начала Кали-юги Сибирь исполняет функции наказания. То есть не в смысле закона кармы, а имеет территорию высылки. С начала Кали-юги, то есть более 5000 лет назад сюда стали высылать преступников. Не 100 лет назад, не Екатерина, не Петр I, а 5000 лет назад. 5000 лет назад, в начале Кали-юги, Сибирь была предусмотрена для высылки неповинующихся граждан. Выкидывали из системы Варнашрама-дхармы и отправляли вот в эти просторы. Поэтому мы видим, что они, как правило, не густо заселенные. Почему здесь никто не хочет жить? Климат. Очень суровый климат. Если вы помните, мы с вами также это обсуждали в прошлые годы, когда я вам рассказывал, что мягкий климат – проявление благости. Очень жарко – это страсть, и очень холодно – это тамас. Итак, мягкий, ровный климат – это благость. Очень жарко – это страсть, и очень холодно – это тамас. Значит, к Сибири какой категории относится? Тамаса. Тамаса. У нас практически почти 8 месяцев зима. У нас начинается где-то в ноябре, да, в октябре даже, в конце октября зима начинается, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март и апрель еще захватывается. И в мае, к середине мая, что-то так похожее на весну начинается. Почти 8 месяцев у нас зима, а всего в году 12 месяцев. На них где-то 2,5 месяца лета, все остальное это осень и весна. То есть у нас очень короткое лето, очень. Поэтому люди в этих районах обделены солнцем. Поэтому они особо склонны к такому виду деятельности, который называется загар. Вы заметили? Только люди из северных районов склонны загорать. Вы никогда не увидите, что люди, живущие на море, ходят и по 2 часа где-то там лежат на песке, поворачиваются боком, там кремом мажутся, сравнивают, там плавки оттягивают, ну что там, где загорел, не загорел, а то надо будет ехать обратно в Иркутск, в академию придешь и сказать, о, как загорел, и буду любимый и красивый, или буду любимой и красивой. Это люди, обделенные солнцем. Когда кто-то чем-то обделен, он всегда этого хочет. Он всегда жаден до этого. Можно это видеть. Когда вас обделяют в сладостях, вы будете есть сладости днем и ночью. Если вас обделяют в чем, всегда так происходит. Это возмещение этих сложных условий жизни. С другой стороны, здесь достаточно богатые районы относительно золота, там, алмазов, нефти и разных драгоценных камней и всего остального. Поскольку Сибирь до Кали-Юги была достаточно развитой областью, здесь управлял Махарадж Рахугана, такой царь Рахугана описывается. Он был императором всей Сибири и также был императором огромной части Индии. И в Сати-Югу описывается наша земля как единый континент, который назывался Бхарата-Канда. Канда означает континент. Остров называется Двипа. И говорится, в Трета-Югу появляются Двипы. Первый материк начинает отделяться. Еще маленький проем, почти река его отделяет. Вы можете на лодке переплыть в другой раз. Юги идут, и каждый раз происходит отделение. Отделение, суша меняется, вода меняется. Если вы помните про Лая, когда суша становится водой, а вода становится сушей, и происходит разделение. И земля, если вы помните, каждые 7 лет ровно на локоть движется в сторону чего? Кто помнит? Северного полюса. Смещение земной коры происходит. Каждые 7 лет на локоть движется в сторону Северного полюса. Итак, можно видеть эти все истории, как была единая цивилизация и была единая территориальная зона. И Сибирью правил этот царь, который описывается Махарадж. Махарадж. Раджа означает царь. Маха – великий, означает великий царь. Обычно махараджами называли царей мира. Других царей называли раджами. Раджа – царь. И были махараджи. Махараджа означает император всего мира, всей планеты. И была единая государственная система, один царь, вассальный царь. Если вы помните, мы с вами это также проходили, что в ведах описывается Сурья-Вамша и Чандра-Вамша. Сурья-Вамша – это Сура, династия Солнца. Так же, как вы можете видеть в древних русских летописях, там, допустим, Владимир Красносолнышко, там все с Солнцем. Все князья сравнивались с Солнцем и с Луной. Это последствия ведической культуры, что все правители, все цари относились только к двум родословным. Сурья-Вамша и Чандра-Вамша. Потомки Бога Солнца, или представители Бога Солнца, и представители Бога Луны. Чандра-Вамша называется. Чандра – это Луна, и Сура – это Солнце. Чан означает отблеск. Чандра означает отблеск чего? Ра. Ра означает на санскрите Солнце. Сура означает, Су означает великое. Сура – великое Солнце. Великое Солнце. Самая главная планета в космосе – Солнце. И Сурья Сиддханта, два произведения. Одно называется Сурья Сиддханта, другое называется Сурья Широмани. Сурья Сиддханта описывает с позиции трехмерного восприятия. То есть, что глобусы существуют, эллипсообразные глобусы с тем же самым диаметром, о котором мы говорим, время то же самое, разные, как движутся орбиты, как воспринимается с Земли нашим типом людей Луна. Вот мы, допустим, воспринимаем, что Луна ближе Солнца. Но на самом деле Солнце ближе Луны находится к Земле. Почему? Это игра измерений. Игра измерений, когда что-то вам кажется ближе, как в бинокль, знаете. Переворачиваешь, то далеко, то близко, то далеко, то близко. Почему что-то удаляется и приближается? На самом деле объект удаляется или приближается? Игра чего? Оптики. Игра оптики. И если вы помните, мы с вами обсуждали чувства, ум, плюс ум, говорится, ум – это шестое чувство, время и пространство. Живое существо воспринимает столько пространства и так, как оно воспринимает какие его чувства и как оно воспринимает время. Поэтому описывается, что земля Бхарата-Варша, то есть та часть суши, на которой мы сейчас с вами сидим, Иркутск, на которой находится, и все остальные города, вот вся эта, то, что мы видим с вами на карте мира, допустим, глобус, вся эта суша, если мы возьмем всю сушу и всю воду, которую мы с вами на сегодняшний день изучили в линии, допустим, академической науки, современной академической науки, то это называется все Бхарата-Варша. Если вы помните, Варша означает место обитания человеческих живых существ, то есть цивилизация. И цивилизация в трех уровнях существует, помните, да? Адхарма, нецивилизованная. Дальше помните, как называется? Кто помнит? Как? Дхарма. Кто помнит? Панчадхарма называется. Пять видов цивилизации. Асурадхарма. Второе асурадхарма. Что такое адхарма? Никакой культуры. То есть культура без культуры. Чем больше без культуры, тем, так сказать, это, да, продвинутое. Как бы анархия такая. Что хочу, то врачу. Как это говорят? Хорошо быть кошкой, лучше быть собакой. Где хочу, пописываю, где хочу, покакаю. Это адхарма называется. Нет никакой культуры. Следующее называется асурадхарма. Кто помнит, что такое асурадхарма? Демоническая. Асура. А означает что? Против. Против великого солнца. То есть тьма. За тьму. Асура, демоническая цивилизация. Асура дхарма. Дхарма означает культура или цивилизация. Итак, асура дхарма. Следующий этап. Говорится, адхарма автоматически провоцирует асура дхарму. То есть, вы, может быть, кто-то из мальчиков или девочек, или взрослых людей знает, что иногда в городах сейчас, поскольку правительство и правоохранительные органы, спецслужбы, они не в состоянии обеспечить какой-то порядок и так далее, то, несомненно, в этих местах существует некое уголовное правление, криминальное правление, я думаю, вы слышали, да? Положенцы разные, смотрящие за городами, воры в законе, которые как бы как региональные, так сказать, секретари, они там, допустим, этот регион, и они регулируют преступность, взаимоотношения криминального мира со структурами власти, так сказать, и так далее, со спецслужбами и так далее. Все регулируется. И они ведут диалоги между, допустим, с милицией, там, с ФСБ, у них есть договоры определенные, регуляции так называемые. Как сбалансировать преступность где-то в каком-то месте, все это связано с политикой, с выборами там и так далее. Поскольку мы знаем, что наша страна сейчас, это страна криминальная. Это одна из самых криминальных стран сейчас в мире. Это Россия. Я не знаю, люди настолько привыкли здесь жить. Допустим, я вот когда уезжаю за рубеж, через некоторое время, через 2 месяца, все. Вы начинаете так остро ощущать, что Россия это просто какой-то, ну вообще не знаю, что это, казино какое-то или что-то, или кабак, где все пьяные, где вас зарежут. Только вы заедете, вас зарежут в тамбуре прямо сразу, или где-то в аэропорту. Серьезно. Что вы это сейчас не ощущаете, потому что вы редко бываете за рубежом. Может быть, тут вообще не бывает. И мы адаптируемся. Есть такое понятие адаптационный период. Обычно адаптационный период психологически длится 3-4 месяца. Это как человек, попавший в зону или в тюрьму. Через 3-4 месяца он адаптируется. Но сначала для него это ужас. Это ужас. Потом, когда человек живет много лет в местах лишения свободы, он вообще адаптируется. Он даже там умудряется что делать? Наслаждаться, веселиться. Жизнь идет. И он как бы грань вот этого опасного места, грань того, что здесь все накалено, все напряжено, постоянно какие-то другие законы нелепые работают. Эта грань, она постепенно размывается, растворяется. Точно так же и люди, когда они живут в одном месте безвылазно и безвыездно, они начинают привыкать к этому месту, начинают видеть в нем какие-то положительные стороны, положительные, это называется психологический оптимизм, потому что пессимизм тогда он просто уничтожает человеческую жизнь. И человек понимает, что нужно бороться за жизнь. Чтобы бороться, нужно что? Оптимистично быть настроенным. И тогда люди начинают культивировать самоиллюзию, то есть вот этот внутренний оптимизм. Все будет хорошо, вот как вы сейчас. Вот давайте с вами поспорим, что почти все вы, особенно молодые, культивируете этот иллюзорный оптимизм. Каждая женщина думает, что у нее будет муж какой-то необычный, принц. Я клянусь вам, все вы думаете, что все будет. Сейчас вы думаете, что у вас все хорошее впереди. А я могу вам доказать, что все хорошее у вас позади. Взрослые люди знают, что впереди только одни проблемы. Как раз юношеский возраст, где-то вот до 20 лет, это все, что вы успели хорошего получить на самом деле. За все остальное, даже если внешне вы видите, что это хорошо, это дается совершенно другим. И ваше отношение совершенно другое. Выгодные браки и все остальное, браки без любви, по выгоде. Вы начинаете приспосабливаться к системе, которая вынуждена причинять вам беспокойство в соответствии с тремя гунами материальной природы. То есть от хипхута вам причиняет кто-то другие живые существа беспокойство. От хиатма у вас проблемы тела и шизофрения. И от хидайва законы природы. Каждый хочет уехать за границу. Были бы деньги. И все патриоты. Денег нету, конечно, патриот. Но лучше жить где-то за рубежом. Конечно, мы привязаны к Березке, к Буденовке, к картинке в своем букваре. Там. Я понимаю. Но еще есть такое понятие, как что? Возможности. Помните, как в этом фильме «Операция Ита»? Хочу купить дом, но нет возможности. Есть возможность купить козу. Но нет желания. Вот точно так же здесь. Есть возможность, и люди используют как-то возможность. Они могут здесь жить. Говорится, что сейчас Россия очень сильно напоминает страну, где очень можно быстро и хорошо заработать. Но она не является страной, где можно спокойно и хорошо что делать? Жить. Вот в чем проблема. Сейчас таково положение нашей страны. И мы видим, вы подключите новости. Одни беды, там ничего хорошего не... Ну, в конце концов, покажут вам какой-то концерт, кусочек концерта, там какая-то балерина прыгала, упала, так все смеются, все здорово. Там, и программа «Сами с усами», выиграть миллион там. То есть, чтобы остудить, потому что там упал самолет, там какие-то там бандиты, тут захватили этих, там не дают горячей воды, там где-то там 100 тысяч человек не... платят за горячую, за отопление, так сказать, и им не дают этого отопления. Там минус, там... И так начинается. Там минус 37, все лопнуло. Потому что там они думали, что будет плюс 2. Но пришло минус 37. И так далее. То есть одни проблемы наваливаются. И люди все время думают, где взять деньги, как сделать деньги. Как постоянно эта проблема стоит. И так на самом деле вы также находитесь, многие, в этой иллюзии, что будет все лучше, но будет... Беспечное детство, оно проходит, вот эта иллюзия, оптимизм. Так и люди, они быстро адаптируются к этим условиям, к плохим условиям, и даже умудряются что? Кататься на санках, на лыжах, на коньках, бросаться снежками, прилипать языком к грязи и так далее. Увесело все. Они умудрятся. Если их поместить в какой-то сортир, где по колено дерьма, через 4 месяца они будут бросаться дерьмом. Будут кататься на это дерьмо-серфинге. Таково живое существо. Оно приспосабливается, оно оптимистично. Оно оптимистично. Поэтому появляется криминальная музыка, искусство тюремное, да, изобразительное искусство, разные отношения, все там. Любовь у них. У них даже любовь есть. Машки, Вальки, эти такие всякие разные дяденьки, очень странные и так далее. Все приспособлено к этому. Свои пиры у них, там они... Чиферят, там какие-то колеса катают, так сказать. Человек приспосабливает. И кажется, что я живу как? Нормально. Нормально. Но когда вы смотрите глазами этого мира туда, кто хочет? Такой сладкой, веселой жизни. А? Видите? Итак, мы видим, что существуют эти места. Это Сибирь. Даже многие религиозные деятели, они не хотят ехать в Сибирь. Как вы думаете, по какой причине? Они могут сюда приехать на 3 дня, на недельку, пошубуршать здесь. Он скажет, да живите здесь, у нас снежки, лыжи, каток, моток, так сказать. Будут они здесь жить? Нет. Это экзотика, это какие-то немножко, ну да, такие от скуки, так сказать, от разлуки. От того, от всего. От шизофрении. Люди вынуждены здесь жить. Почему? Иногда люди здесь живут из-за того, что они могут здесь заработать. Первое. Другие люди живут здесь почему? У них нету возможности перемещать. Поднимите руку. Кто бы из вас хотел жить где-нибудь на берегу Черного моря? Честно только. Не так, что вы там коньки любите, вы прямо такие. Ну, вот я думаю, что почти все бы хотели жить в теплом месте. Когда не надо валенки покупать, дубленки, не знаю, там по сколько тысяч, шапки эти ими красоваться. У меня норковая, видал? У тебя-то, это, кстати, она это, из газеты, а у меня норковая. Но если вы будете жить в теплом районе, у вас будет из газеты шляпа. У вас будут порванные шорты, и там это не ценится. В какой одежде вы ходите? Там не ценится одежда. Приезжайте куда-то в Сочи или куда-то в Крым. Они ходят там вообще, майка какая-то с дырками и все. И у него особняк, огромный особняк стоит. Потому что одежда там не котируется, там тепло. Там хорошие плавари, нормальные плавари. Да и плавари-то надо, что-то в них душновато. Это у нас-то, кстати, они с мехом, с кожаные плавки какие-то, с мехом, с капюшоном еще. Это называется условия жизни. И человек привыкает постепенно, привыкает, обуславливается к этому катку. И все говорят, ой, какие красивые елки, снегом засыпанные, ой, как здорово. Почему человек адаптировался? Конечно, есть всему своя прелесть, и зима прелестна, но когда все в меру. Как в Индии, вы залезли в Гималаях, померзли немножко и спустились. Покатались, или как в Казахстане. Вы пошли на Медеу, покатались и спустились вниз, там лето, трусы одели и пошли купаться. Так это хорошо, но когда вы везде, там катаетесь, на лыжах, внизу на лыжах, так, куда не зайдешь, дома на лыжах, потому что отопление не дают, так, на коньках там, шапки, вы спите в шапке, у вас валенки крутые, дубленка там вообще крутая, и вы гордитесь. А я-то вот в такой шапке сплю. А? Так это происходит, психологическая адаптация. И поэтому описываются разные люди. Говорится, человек имеет чувства, которые привязываются как к хорошему, так и к плохому. И очень удивительная природа живых существ. В шастрах описывается, что наши чувства в равной степени привязываются как к хорошему, так и к плохому. Очень удивительное положение живых существ. Мы в равной степени привязываемся как к хорошему. Ладно, понятно, к хорошему мы как бы сильнее должны быть привязаны, да? К плохому как-то меньше. А оказывается, мы все привязаны в равной степени. Кто-то терпит алкоголика мужа, вот будет до гроба терпеть. Он будет его бить, она будет терпеть. Почему? Жалко. Что такое жалко? Ну это не у пчелки. Привязанность. Вот почему говорится, чувства привязываются как к хорошему, в равной степени они привязываются и к плохому. Мы видим, алкоголики быстро привязались к алкоголю, быстро к наркотикам привязались, к какому-то образу жизни. Человек видит, что это плохо, так не надо, но он привязанный уже. Поэтому мы можем привязаться также к плохой родине, к плохому месту жительства, привязаться, и нам будет жалко бросить это, жалко это оставить. И говорится, привязанность проявление какого модуса? Невежество. Невежество. Расскажу вам такой анекдот немножко, может быть, очень показательный, что такое привязанность. Еще рано смеяться. Червяк сын такой вылазит из дерьма. И рядом вылазит папа. Они так по сторонам смотрят, и сын так на это все, на дерьмо смотрит. Ну, он в дерьме, сесть так по пояс, там червяк, смотрит. И он говорит, папа, у меня есть вопрос. Он говорит, что, сынок? Он говорит, а что такое вот? Вот есть же другие черви, кто в яблоках живет, кто в арбузах, кто в грушах. Почему мы-то в дерьме живем? И он ему говорит, послушай, сынок, есть такое слово «родина». Вы понимаете, да? Это называется привязанность. И тогда, как в Махапуране говорится, и тогда правители, они очень легко манипулируют мнимым патриотизмом людей. Мнимым патриотизмом. Когда вы что-то защищаете хорошее, полезное, это понятно. Но когда вы защищаете кучу, в которой вы живете, когда вам говорят, есть такое понятие, сынок, То есть некий образ рождается, за которым почти ничего не стоит. Кроме чего? Привязанности. Кроме привязанности, как люди к кладбищам. Говорится, кладбище – это гуна невежества. Говорится, нет более ничего абсурдного в Еккале, чем эти кладбища. Рассадник привидений, рассадник болезней и всего остального. Кладбище – самое нечистое место из существующих. Даже крематорий более чистый, чем кладбище. И в Еккале, говорится, нет иной глупости, чем кладбище. Вот, может быть, кто-то из вас слышал, есть Анастасия такая, слышали? Книжки какие-то там пишут, там Мегре пишет. Вот она очень удивительно, она описывает, она говорит, по старорусской концепции, и она говорит, ведической старорусской концепции, она как бы сторонница ведического, она начинает рассказывать, это, там Мегре где-то там ее посещает, и она говорит, на самом деле дохристианская Россия была ведическая Россия, и она начинает рассказывать о ведической культуре. И вы можете как бы видеть параллель, если да, вы почитаете. И она очень дельные вещи описывает, простым языком все такое. Как бы, как люди, как перемещались, как вот христианство пришло. Она никогда практически не была среди людей. Они живут там в глухой тайге, они как бы 10 тысяч лет они не живут в цивилизации. 10 тысяч лет они как бы там жрецы, браманы, еще те вот, как это, волхвы. И они как бы обособились, клан у них есть, и они считают, что жить вот среди этой цивилизации – это невежество, что это смерть, смерть душу, духовная смерть. Вы помните, да, что город – это гуна страсти, да, там, и так далее. Страсти – невежество – это город, а благость – это лес. Жить в сельской местности – это благость, а жить в городе – это проявление страсти и невежества. То есть и в гунах страсти и невежества человек не может понимать духовную науку, абсолютно. Потому что ум его постоянно в беспокойстве, он не видит естественной природы. Он видит аллеи искусственные, искусственные фонтаны, искусственные газоны, все искусственное. Понимаете, да? То есть он далек от природы, от естественной природы. Поэтому, говорится, в его сердце не проявляется гуна благости. Поэтому мы все такие рыщим, все завистливые. Все городские люди – это самые завистливые люди. Они завидуют всему, машинам, одежде, там, всему, квартирам, все смотрят этот телевизор, эти всякие мыльные оперы. Зависть, очень сильная зависть. И они постоянно культивируют иллюзии. То есть они живут чужой иллюзией. Мало того, что у них своя иллюзия, они еще живут, вот эти фильмы ходят, иллюзия. Иллюзии создают. И в Соединенных Штатах есть такая психологическая работа в Америке. Почему американцы снимают очень много боевиков и фильмов ужасов? Помните, да? Почему? Настроить? На что? Чтобы они легко сдавали деньги, головой. Нет. Да. Да. Это создать психологическую иллюзию, что они живут хорошо. Потому что на самом деле в Америке нет такой преступности, которую показывают в фильмах. И всех этих ужасов нету, всяких Фредди Крюгеров там и так далее. И когда человек смотрит все это, потом он сравнивает, как он, в каком он положении, и он становится каким? Удовлетворенным. Он начинает прославлять свой флаг, свою страну, свое правительство. Но когда они смотрят документальные фильмы о России, они начинают обнимать свой флаг, они начинают прославлять своего президента и так далее. Вы замечали, как американцы любят свой флаг? Вы все это заметили? Покажите мне хоть одного русского такого, который не сумасшедший. Женщины ходят в платьях, в американском флаге. Это нормально. Дорогое колье, платье американский флаг. Значки, флаг, там дома флаг у них. Везде флаги. И они не считают это как-то зазорным или что-то. У нас здесь это как бы такой прикол. Если вы одеваете российский, пусть не важно, российский или советский, не важно, знамя с Лениным одели, все. Или российский трехцветный. Это прикол будет просто. Почему? Потому что в нашей стране флаг что? Не уважают. Люди не уважают флаг. Он не является символом государства. Еще. Почему? Вот по той причине. Итак, карма. Карма людей. Люди совершают, мы с вами обсуждали, люди совершают определенный вид деятельности. И в соответствии с этой деятельностью они получают определенные семьи. В третьей песне Бхагавата Пурана, Шримад Бхагаватам, есть диалог между одним мудрецом, его звать Нарада Муни, и одним царем, которого звали Прачита Бархишата. И он объясняет ему закон кармы, этот мудрец. Он говорит: те, кто родились в богатых аристократических семьях, несомненно, в прошлой жизни совершили очень много благочестивых поступков. Каких? Они занимались тапасией, то есть ограничивали свои чувства, занимались благотворительностью, помогали неимущим и совершали жертвоприношения. То есть следовали определенным религиозным правилам, предписаниям. Он говорит: а те, кто в прошлых жизнях совершали греховные поступки, наслаждались незаконным сексом, крали и так далее, рождаются в семьях простых, рабочих, безбожников, пьяниц. И он дальше объясняет. Как правило, такие семьи неполноценные. Мало того, что они не обеспечены, безбожны, простолюдны, подвержены принятию одурманивающих средств, как правило, в них всегда отсутствует один глава семьи. Либо отец, либо мать. Это говорит о том, что вы получаете такое рождение вследствие того, что вы очень греховная личность. Вы не получаете богатых аристократических родителей. Не рождайтесь в такой семье. Очень удивительно. И дальше он объясняет, все это связано с кармой человека. То есть карма, помните, что как переводится? Деятельность. Деятельность. По заслугам. Что делал человек, то он и получает. Поэтому говорится, в соответствии с законом кармы, человек получает не то, что он хочет, а то, что он заслужил. Заслужил тремя видами деятельности. Тапасия, ограничение чувств, благотворительность, раздача милостыни и жертвоприношение. Жертвоприношение. То есть следование религиозной определенной практике. Эти три вида деятельности являются благочестивыми. Также туда входит благотворительность, помните, да? Филантропия, альтруизм и меценатство. Это называется благотворительность. Одна из разновидностей благотворительности. В тапасию входит что? Кто помнит? Ограничение сексуальной жизни. Отказ от употребления одурманивающих средств в виде алкоголя, табака, наркотиков или любых таких стимуляторов, всяких психотропных препаратов. Следующее туда входит в тапасию. Вегетарианство стопроцентное и не как забота о своем здоровье, а как результат что? Сострадание к другим живым существам. К их семантическому ряду, говорится. Есть несколько семантических рядов. Есть люди, семантический ряд людей, дальше идет семантический ряд животных, потом семантический ряд птиц, семантический ряд насекомых, потом идет семантический ряд растений, потом идет семантический ряд минералов, и потом там холмы, горы и реки. Это семантические ряды живых существ в соответствии с ведическими представлениями. Что реки живые, олицетворенные, личности за ними стоят. Вы помните, да, дух озера, там, дух реки какой-то. Люди раньше общались, вызывали, ведь они помогали, они совершали какие-то определенные поклонения холмам, горам, там, тотемам разным. Животные там есть, разные священные и так далее. Итак, Джамбудвипа, наша земля, земля, этот остров, на котором мы с вами живем, Двипа означает остров, он называется Джамбу. В честь дерева, которое растет на этом острове, Джамбу. И это дерево Джамбу, говорится, оно 86 йоджан над землей и 86 тысяч йоджан над землей и 16 тысяч йоджан. Куда? Вглубь земли. Итого 100 тысяч йоджан, как гора Меру. Одна йоджана равна 13 километрам. 86 тысяч йоджан. Это дерево. И когда современные ученые изучают какую-то литературу такого как бы мистического толка, то они объявляют эту литературу какой? Сказки, мифология, такие как бы легенды, что-то такое, поучительная история, не более. С надутыми фактами, с искаженными там событиями и так далее, но с каким-то определенным педагогическим эффектом. В воспитательным эффектом. Как вот говорят, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. То есть педагогика, истории, поучительные истории. Но на самом деле они не знают о многих вещах, как сейчас, благодаря квантовой теории или этой квантовой системе, квантовая механика, физика и так далее, они узнали о разных измерениях времени и пространства. Они догадывались об этом. Догадывались, но не могли, никто не мог доказать. Благодаря компьютерам это стало возможным. Благодаря компьютерам. Благодаря электронике. Они стали открывать четвертое измерение, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое, одиннадцатое и двенадцатое. То есть их глаз, их чувства полностью не воспринимают эти измерения. Но его можно, эти измерения можно что? Вычислять, да? Как бы математическим путем, что существуют эти измерения. Итак, в Ведах описывается, что существует 64 измерения времени и пространства. 64 измерения времени и пространства. Поэтому мы находим в сказках в 39-м царстве, в 30-м государстве. 3.9 и 3.10 это уровни чего? Пространства и времени. 3.9, 3.10. Не просто 10 измерений, а 3.10 и 3.9. Очень необычное положение. Люди не изучают сказки как факты научные. То есть они не знают, современные ученые не знают, что такое нумерология. Абсолютно лишены. Они не знают, что такое астрология.